Какого успеха ты добилась, Аня? Я думаю, что ты не станешь работать в школе теперь, когда получила стипендию Авери. Конечно. В сентябре я собираюсь в Редмонд. Просто чудо, правда? К тому времени, после 3 великолепных месяцев золотой свободы, у меня будет наготове совершенно новый запас амбиций. Джейн и Руби станут учительницами. Разве не замечательно, что все мы успешно кончили, даже Муди Спурджин и Джози? «Попечительский совет в Нью-Бридже уже предложил Джейн место в их школе», — сказала Диана. «Гилберт Блайт тоже собирается преподавать. У него нет другого выхода. Отец не в состоянии оплатить его учебу в университете в следующем году, так что Гилберту придется самому зарабатывать на учебу. Я думаю, его возьмут учителем в нашу школу, если мисс Эймс решит уйти». У Ани возникло чувство легкого разочарования. Она не знала о затруднениях Гилберта и предполагала, что он тоже собирается в Редмондский университет. Что же будет она делать без этого вдохновляющего соперничества? Не окажется ли учеба, пусть даже в колледже с совместным обучением и с перспективой получения степени бакалавра, довольно скучной и однообразной без ее привычного друга-врага? На следующее утро за завтраком Аню неожиданно поразило, что Мэтью не очень хорошо выглядит. С прошлого года он заметно посидел. «Марила?» — спросила Аня нерешительно, когда он вышел. «Мэтью здоров?» «Нет», — ответила Марила озабоченно. «У него было несколько тяжелых сердечных приступов этой весной, а он не желает себя ни чуточки поберечь. Я очень за него волновалась, но сейчас ему лучше. И к тому же мы наняли хорошего батрака, так что я надеюсь, Мэтью отдохнет и поправится. Может быть, дело пойдет лучше теперь, когда ты дома. Ты всегда умела поддержать в нем бодрость». Аня перегнулась через стол и взяла лицо Марилы в свои ладони. «Вы тоже выглядите не так хорошо, как мне хотелось бы, Марила. Вы кажетесь такой усталой. Боюсь, вы слишком много работаете. Теперь, когда я дома, вы должны отдохнуть. Только один сегодняшний день я хочу потратить на то, чтобы посетить все дорогие старые уголки и пробудить в себе прежние чувства и мечты. А потом будет ваш черед лениться, а я возьмусь за работу». Марила с любовью улыбнулась своей девочке. «Это не из-за работы, это моя голова виновата. У меня теперь так часто головные боли, вот здесь, за глазами. Доктор Спенсер не раз менял мне стекла в очках, но они мне совсем не помогают. В конце июля к нам на остров приезжает какой-то известный окулист, и доктор настаивает, чтобы я к нему обратилась. Думаю, что так и придется поступить. Я теперь не могу ни читать, ни шить нормально». «Но, Аня, должна я сказать, отлично ты себя показала в семинарии. Получить лицензию первой категории за один год, да еще и стипендию Авери. Конечно, миссис Линд говорит, что после каждого успеха приходит неудача. К тому же она вообще не признает высшего образования для женщин. Она говорит, что образование уводит женщин в сторону от их подлинного призвания. Но я этому ничуть не верю». «Да», — заговорила вот о Рэйчел и вспомнила. «Ты слышала в последнее время что-нибудь о банке Эбби, Аня?» «Я слышала, что он ненадежен», — ответила Аня. «А что?» «Об этом и Рэйчел говорила. Она заходила к нам на прошлой неделе и сказала, что об этом поговаривают. Мэтью очень встревожился. Все наши сбережения в этом банке до единого пени. Я сначала хотела, чтобы Мэтью положил их в сберегательный банк, но старый мистер Элби был добрым другом нашего отца, и отец всегда держал деньги в его банке. Мэтью говорил, что любому банку, во главе которого стоит мистер Элби, можно спокойно довериться». «Мне кажется, он уже много лет возглавляет банк только формально», — сказала Аня. «Он очень стар, а всеми делами заправляют его племянники». «Ну и вот. Когда Рэйчел нам сказала об этом, я захотела, чтобы Мэтью сразу забрал наш вклад, и он обещал подумать. Но вчера мистер Рассел заверил его, что с банком все в порядке». Аня провела на лоне природы чудесный день, который навсегда остался в ее памяти. Он был таким ясным, золотым и счастливым. Ни одна тучка не бросала тень на цветы и деревья. Аня провела несколько чудесных часов в саду, ходила к ключу Дриад и плачу Ив, в долину фиалок. Заглянула она и в дом священника, где с удовольствием побеседовала с миссис Аллен, и, наконец, вечером пошла с Мэтью за коровами по тропинке влюбленных. Леса купались в лучах заходящего солнца, струившего свое тепло через просветы между холмами на западе. Мэтью шел медленно, склонив голову. Аня, высокая и прямая, подстраивала свои пружинистые шаги к его походке. «Вы слишком много работали сегодня, Мэтью», — сказала она с мягким упреком. «Почему бы не дать себе отдохнуть?» «Ну, кажется, я не могу», — сказал Мэтью, открывая ворота двора, чтобы впустить коров. «Просто я старею, Аня, и все время об этом забываю. Ну что ж, я всегда работал много и умру, наверное, тоже за работой. Если бы я была мальчиком, о котором вы тогда просили, миссис Спенсер, — сказала Аня печально, — я могла бы помогать вам теперь во многом и облегчить вашу жизнь. Из-за этого где-то в глубине души я жалею, что не оказалась мальчиком, только из-за этого. Для меня, Аня, ты лучше, чем дюжина мальчиков, — сказал Мэтью, похлопав ее по руке. Заметь, лучше дюжины мальчиков. Вот ведь не мальчик получил стипендию Авери, правда? А получила ее девочка, моя девочка. Девочка, которой я горжусь. И, входя во двор, он улыбнулся ей своей обычной застенчивой улыбкой. Аня думала об этой улыбке, когда ушла в тот вечер в свою комнату и долго сидела там у открытого окна, вспоминая о прошлом и мечтая о будущем. Под окном смутно вырисовывалась в свете луны белая снежная королева. Лягушки распевали на болоте позади садового склона. Аня навсегда запомнила серебристую мирную красоту и душистый покой той ночи. Это была последняя ночь перед тем, как горе коснулось ее жизни. А никакая жизнь больше никогда не будет той же самой, если однажды его холодное священное прикосновение легло на нее. Глава 37. Жнец, чье имя — смерть. «Мэтью! Мэтью, что случилось? Мэтью, тебе плохо!» — восклицала Марила, и тревога звучала в каждом отрывистом слове. Как раз в этот момент Аня вошла в переднюю с букетом белых нарциссов. Много времени прошло, прежде чем она опять смогла полюбить вид и запах этих цветов, и услышала испуганный голос Марилы, и увидела Мэтью, стоящего на пороге со свернутой газетой в руке и странно искаженным посеревшим лицом. Аня бросила цветы и подскочила к нему одновременно с Марилой, но было уже поздно. Прежде чем они успели подхватить его, Мэтью упал на пороге. «У него обморок!» — задыхаясь, воскликнула Марила. «Аня, беги за Мартином, скорее, он в коровнике!» Мартин, батрак, который только что вернулся с почты, сразу же бросился за доктором, по пути сообщив о случившемся мистеру и миссис Барри. Миссис Линд, которая в это время случайно оказалась в садовом склоне, пришла вместе с ними. Они застали Аню и Марилу в отчаянных попытках привести Мэтью в чувство. Миссис Линд мягко отодвинула их в сторону, пощупала пульс и затем приложила ухо к сердцу Мэтью. Потом она грустно взглянула на их встревоженные лица, и глаза ее наполнились слезами. «Ох, Марила», — сказала она печально, — «мне кажется, мы уже не можем ему помочь». «Миссис Линд, вы ведь не думаете? Неужели вы думаете, что Мэтью... Мэтью...» Аня не могла вымолвить страшного слова. Она почувствовала слабость и побледнела. «Да, детка, боюсь, что так. Посмотри на его лицо. Если бы тебе приходилось видеть это выражение так часто, как мне, ты знала бы, что оно означает».